Долгов взглянул на мечущихся возле неожиданно замолчавшей пушки зенитчиц, затем на разлетевшийся под пулеметным огнем ящик со стрелянными гильзами. И тут его взгляд наткнулся на прячущегося в шлюпке Рябинина. Василий был там, где он его и оставил. Из открытого окна радиорубки выглядывала Мария Изопова и, вывернув вверх голову, смотрела на окружающиеся в небе самолеты. И тут вся картина маслом встала во всей ясности перед глазами Долгова. Это был момент истины. В той другой жизни и истории несущаяся в борт танкера торпеда уже решила их участь. Но это было в той, другой. А в этой истории был он. «Василий!» — срывая горло, закричал старпом. «Вон из шлюпки!» Он рванулся вперед, намереваясь вышвырнуть из шлюпки удивленно глазевшего на его Рябинина. Но тут пришел в себя, ничего не замечавший, кроме своего обидчика, Федоров. Вцепившись в ногу старпома, он начал ее выкручивать и даже попытался вцепиться зубами в ботинок. — Да пошел ты! — Долгов не церемонясь слегнул Федорова в нос, но особист держал его крепко. — Вася, бегом из шлюпки! Старпом старался успеть изо всех сил, и его страшный крик и перекошенное лицо сделали свое дело. Рябинин перемахнул через борт и вопросительно уставился на старпома. Рядом выглядывала из окна радистка. — Вы оба! — понимая, что счет идет на секунды, Долгов уже не кричал, а вопил. — Марш капитану! Живо! Радистка пулей вылетела из радиорубки и кинулась в открытую дверь ходового поста. Следом за ней юркнул ничего не понимавший Рябинин. Старпом дернул ногу. Теперь нужно было позаботиться о себе. Особист вцепился еще крепче и с настойчивостью жука-скоробея пытался повалить его на палубу. — Идиот! — со злостью прошипел Долгов. — Быстрей, вали отсюда! Но Федоров его не слышал, да и сдаваться так просто не собирался. Тогда старпом свободной ногой наступил ему на пальцы, затем двинул в живот. Это сработало, и руки разжались. Освободившись, старпом покрутил головой в поисках убежища. Нужно подальше от правого борта и во что-нибудь покрепче вцепиться, чтобы при взрыве не вылететь за борт. Лихорадочно соображая, старпом еще раз для верности двинул попытавшегося опять дотянуться до него ноги особиста туда. Он подбежал к левому борту и двумя руками схватился за леерную стойку. Время шло, но ничего не происходило. И у Долгова мелькнула мысль, а может, в этой новейшей истории торпеда вообще проходит мимо? Покачиваясь на непослушных ногах, поднялся Федоров. Размазывая кровь из разбитого носа, он злобно взглянул на старпома. «От меня еще никто не уходил!» — невнятно пробормотал он, непослушными губами двинулся к пожарному щиту на стене радиорубки. Вцепившись в багор, он дернул за всех сил на себя, но справиться с зажимом не смог. Тогда особист потянулся за выкрашенным в красный цвет топором. Взвесив его в руке, Федоров хищно ухмыльнулся и пошел на старпома. И тут грянул взрыв. Долгова будто кувалда ударила под ноги, и он растянулся на палубе. Словно в замедленном кино он увидел, как у борта танкера взмыл в воздух мощный столб огня, мгновенно превративший шлюпку, в которой только что сидел Рябинин, в тысячу щепок. Затем исполинским фонтаном на 50-метровую высоту взлетели хранившиеся в танках тонны льняного масла и рухнули на палубу, как цунами, смывая за борт все, что было не закреплено. А еще старпом увидел, как от удара палубы подпрыгнул на почти 3-метровую высоту особист и повалился, закатившись под прикрученную у борта скамью. Затем через старпома прокатилась волна масла, и он, задержав дыхание, думал только об одном — как удержаться на палубе и не оказаться за бортом вместе с перелетевшими через голову ящиками. Взорвел сигнал тревоги, и по палубе загремели ноги команды. Протерев глаза от масла, Долгов увидел, что покидать торпедированный танкер никто не собирается. Из пожарного шланга мощным напором била вода, но огня нигде не было. Лучше любой пены, пожар потушило масло. Наконец Долгова заметили и направили струю ему на ноги. В голове продолжало звенеть, будто он попал на лесопилку. Пошатываясь, старпом подошел к столпившимся неподалеку матросам. Они стояли кругом, и Долгов заглянул внутрь этого круга. Там, под ногами матросов, катался по палубе, завывая и тараща безумные глаза, особист Федоров. Он, срывая ногти, скреб палубу, оставляя на ней кровавые полосы, и кричал, кричал, кричал. И это был даже не крик, а жуткий вопль тяжело раненого, потерявшего разум животного, от которого стынет в жилах кровь. Особист бился головой о палубу и молотил кулаками по ногам стоящих кругом моряков. Невозможно было поверить, что так может кричать человек. Крик уходил куда-то в ультразвуковой диапазон, затем, сорвавшись, переходил на низкий вой. — Почему он так кричит? — спросил, ничего не понимая, Долгов. Но ему никто не ответил. Старпом стер стекавшие с волос и заливавшие глаза масло, и лишь тогда увидел, что у Федорова нет ног. Вернее, они были, но короткие, будто детские. Ступни сжавшихся гармошкой хромовых сапог находились там, где у особиста должны были располагаться колени, а серое галифе окрасилось в бурый цвет и собралось клубком где-то в районе пояса. «Я слышал, что так на тральщиках бывает», — прошептал рядом матрос, — «но никогда не думал, что увижу своими глазами». Ударом взрывной волны Федорову забило нижние части ног туда, где должны быть верхние, и теперь его берцовые кости находились рядом с бедренными, а кости таза запутались где-то в разорванных внутренностях. Долгов почувствовал, как у него под масляной пленкой встают дыбом волосы. Неожиданно крик стих. Метания особисто прекратились, и он затих, уставившись в небо, немигающим взглядом водянистых глаз. — Наконец-то! — прошептал кто-то в толпе. — Ужас! Боли не выдержал. Да, даже фашисту такого не пожелаешь. Рядом прошел эсминец и просемафорил. Приготовиться покинуть судно и перейти к нему на борт. Капитан отвернулся от лежащего в ногах особиста и мрачно сказал сигнальщику: «Передай, в помощи не нуждаюсь». И действительно, через несколько минут пробоину закрыли пластырем и укрепили подпорками. Танкер, хоть и потерял ход, смог двигаться самостоятельно. Судно командира конвоя просемафорили, чтобы русские немедленно покинули корабль, потому что он тормозит общее движение. И на эту команду Изопов оставил без ответа. Вскоре суда конвоя ПК-17 превратились в точки на горизонте, затем исчезли. Медленно бредущий танкер «Азербайджан» остался один.